Какими бытовыми привычками ты убиваешь спину ежедневно? У меня была ученица, назовем ее Надя. Ее плечи стояли на разном уровне, одно ниже, другое выше. Таз тоже был искривлен. Надя этого не замечала, зато явственно видела, что лицо асимметрично. Я предположила, что Надя носит ребенка на одном боку и часто зажимает квадратную мышцу поясницы с одной стороны. Но Надиному ребенку 10, не то. Я заподозрила сумку. Но Надя предпочитала легкие рюкзаки. Итак, куда бы я ни совалась со своим экспертным взглядом, все было идеально. В Надиной жизни был и спорт, и осознанное отношение к питанию, и даже раздельный сбор мусора. Хотя последнее, конечно, не имеет отношения к делу. И когда я окончательно зашла в тупик, Надя хлопнула себя по лбу. Ну точно же. Уже много лет ее семья проживала в одной и той же квартире с одним и тем же ремонтом. Всякий раз, работая на кухне, Надя сильнее опиралась на левую ногу, приподнимала от пола правую и, вытянув весь правый бок, при этом сократив весь левый, тянулась правой рукой к специям и соли в высоко расположенном настенном шкафу. Годы таких асимметричных бытовых тренировок, минимум по 3 подхода в день, на завтрак, обед и ужин, привели к тому, что тело подстроилось под запрос, а на лице отобразились последствия. И это не единичный случай. Офисный работник, который постоянно вращает тело по направлению к принтеру, расположенному справа от него. Бабушка Люда, которая пропалывает огород в одной известной ей позе, свесившись головой вниз. Десятиклассница Лиза со скромной от природы попой, но знанием, что сильный прогиб в пояснице, подчеркивает формы. Водитель «Газели» Владислав, который привык рулить только правой рукой, а левой опираться на открытое окно дверцы машины. Примеров может быть множество. Часто именно наши бытовые привычки, которые мы даже не замечаем, так как мозг в них работает на автомате, приводят нашу фигуру к тому, что мы потом недовольны. 20 минут зарядки ежедневно, в среднем час ходьбы в день, контролируемые и правильные движения, а оставшиеся 22 часа 40 минут — то, что мы пускаем на самотек. Обычно здесь возникает главное возражение противников ЗОЖ. Раз, два, три. А что, теперь постоянно себя контролировать? А жить когда? Да. Всякий раз я слышу именно это. Самоконтроль ведет к постоянному напряжению. Ты абсолютно права. Напряжение — это стресс. Стресс — это еще один фактор риска для функциональной осанки. Эмоциональный аспект осанки мы рассмотрим в следующей главе. Поэтому я не предлагаю становиться роботом. Достаточно просто немного поиграть. Кстати, игра, которую я предложу, будет также полезна для развития твоего мозга и для расширения мышления, что, без сомнения, тебя тоже вдохновит. Как известно, у мозга есть два полушария. Они отвечают за диаметрально противоположные способности. Левая — логика, правая — творчество. Правша ты или левша определяет твои ведущие сильные стороны. Однако представь, насколько более эффективной можно стать, если хотя бы примерно поровну тренировать свое тело ежедневно, и нет никакой необходимости в специальной ментальной гимнастике. Достаточно добавить чуть больше контроля в ежедневную рутину. Вместе с расписанной программой упражнений от искривления позвоночника по сколиотическому типу я выдала Наде совет. Тянись за специями, крупами и прочими необходимыми кухонными принадлежностями разными руками. Один раз в день — привычной правой рукой, а два других раза — более слабой левой. Удивительно, но уже через месяц моя ученица увидела первые серьезные изменения в своем теле. Плечи и таз начали выравниваться, а вместе с тем Надя отметила, что стала мыслить шире, как она выразилась, как-то объемнее, что ли. Ты уже догадалась, в чем заключается игра? Я предлагаю тебе выделить в своих бытовых привычках те, которые ты чаще всего выполняешь асимметрично, и попробовать включить в них свою скучающую половину. Первое. Одну из заметок Нади напиши левой рукой. Или правой, если ты левша. Второе. Напечатай имейл для одного из клиентов только левой рукой. Третье. Если спишь на боку, попробуй лечь на другой бок перед засыпанием. Да, но очень нервная система все равно предложит тебе вернуться в привычное положение. Не сопротивляйся. Главное, ты уже сделала. Предложила поступить по-новому. Не заставила, не принудила, а предложила. Четвертое. На обеде возьми вилку в слабую, не ведущую руку. Ешь так. Процесс принятия пищи станет гораздо более осознанным. И да, жуй равномерно на левой и правой стороне. А если на одной из жевательных поверхностей не хватает зубов, займись ортодонтией. Это также очень важно для осанки. Пятое. Почувствуй, как ты шагаешь. Возможно, уверенно выносишь вперед ведущую ногу, а вторую будто подтаскиваешь. Поменяй. Более уверенное движение слабой ногой. Пусть 10 шагов, а потом забудешься. Но опять-таки, ты предложила, простимулировала рост новых нейронных связей. И главное, сломала, пусть и на время, паттерн своего движения. 6. Опять-таки, тянешься зачем-то, тянись другой рукой. Не постоянно, просто добавляй эту осознанность своим движением чаще. Главное, это то, как ты отнесешься к этой задаче. Если как необходимости, то из игры 100% выйдешь проигравший. А вот если с небольшим вызовом к самой себе, к своему телу, с интересом «смогу ли?», то все положительные изменения не заставят себя долго ждать. Конечно, одного этого будет недостаточно, чтобы полноценно повлиять на осанку. Но в работу будут включаться все новые группы мышц, и мозг вскоре прорисует для себя новую картину сосуда, в котором он заключен. Это положительно скажется на твоей возможности в дальнейшем выполнять функциональную 3D-зарядку и более эффективно достигать поставленных целей для улучшения здоровья и эстетики тела. Знаешь ли ты, кто такой гомункулюс Пенфилда? Это что-то ругательное? Моя героиня смеется. В 1937 году Пенфилд и Болдри опубликовали научную работу, которая объясняла результаты, полученные после стимуляции коры головного мозга у, по всей видимости, почивших вскоре приматов. Для иллюстрации кортикальной репрезентации был привлечен профессиональный карикатурист. Так на свет появился гомункулюс — человек с большими губами, языком, руками и стопами. Канадский нейрохирург Пенфилд таким образом хотел убедить общество. Для мозга важны те части тела, которые чаще всего получают моторную и сенсорную стимуляцию. Проще сказать, то, что чаще всего осязает что-либо и служит чувственным ориентиром. Да, у этой теории впоследствии было много отрицателей, но начать хотя бы с того, что исследовался мозг приматов, а нарисован был человек. Но не мне критиковать великого нейрохирурга прошлого столетия. Важно то, что и следующие работы подчеркивали. Наш мозг имеет карту тела, в которую заключен. Во многом главному управителю помогает спинной мозг, если не сказать во всем. Черепные нервы не могут тянуться бесконечно, а вот нервы, отходящие от спинного мозга, тянутся до самых кончиков пальцев стоп. Подчеркну, спинного мозга, заключенного в броню из позвоночного столба. Просто напоминаю и еще раз подчеркиваю важность заботы об осанке. На сегодняшний день гомункулюс Пенфилда в целом соотносится с теорией функционального тренинга о наличии слепых зон в теле. То есть таких мышц, мышечных групп, связок, сухожилий и участков кожи, которые крайне редко включаются в работу. А значит, попросту перестают быть интересными мозгу. Великий управитель крайне ленив по своей природе. Он всегда выступает за максимальную экономию энергии, важнейшего ресурса для выживания. А мозг всегда оглядывается в прошлое и тревожится о будущем, готовясь как минимум к апокалипсису. Зачем обслуживать мышцу, которая функционально неактивна? На ягодицах мы сидим, лопатками не шевелим, пальцами стоп по отдельности в обычной жизни не занимаемся. Ну не станешь ты держать палочки для суши первым и вторым пальцем стопы. Зато регулярно жуем, хищно обхватываем телефон ведущей кистью, говорим и периодически занимаемся любовью. Вот где нужен хороший кровоток для обеспечения мышечных волокон кислородом и питательными веществами. За регуляцию моторной функции отвечают так называемые механорецепторы. Они переносят сигнал в нервные импульсы, которые в дальнейшем обрабатываются головным мозгом. Такие рецепторы представляют собой окончания чувствительных нервных волокон. Они расположены в коже, связках, даже в стенках кровеносных сосудов. Да везде. И охотно реагируют на прикосновение, давление, вибрации ткани. А особые механорецепторы мышц, сухожилий и суставных сумок проприорецепторы, которые откликаются именно на растяжение. Но вот что интересно. Просто попробуй сейчас сначала ткнуть указательным пальцем левой руки в левое бедро, не отпускай. А теперь указательным пальцем правой руки в правое бедро. Заметила, что при втором прикосновении внимание словно бы переместилось к нему и ослабло с левой стороны, будто снизилось давление, хотя этого не происходило. По такому принципу действует тогда, когда рекомендуют ущипнуть себя, отвлекая от страха или боли. То есть внимание нашего мозга может одновременно находиться не в нескольких частях нашего тела, а как бы точечно, реагируя на активацию то одних механорецепторов, то других. Сигнал о том, куда надо направить внимание в настоящий момент, как раз и дают механорецепторы. Поэтому вкус еды ощущается лучше, если во время приема пищи мы ничего другого не делаем. А массаж не воспринимается телом, если параллельно ты болтаешь с массажистом. Как думаешь, если мы посадили попу на стул и сидим до 4 часов, не поднимаясь, механорецепторы будут постоянно напоминать мозгу о давлении на кожу в области пятой точки? Скорее всего, мозг просто примет эту информацию к сведению и вскоре перестанет тратить энергию на ее восприятие. Чем реже работают те или иные механорецепторы, тем меньше к ним интереса со стороны главного управителя. Так и с мышцами, которые чаще всего находятся в сокращенном состоянии, те же ягодичные. Мозг их попросту не замечает. Пока совсем не станет худо и не разовьется воспалительный процесс, который будет передавать сигнал через другие рецепторы. И если кому-то кажется, что женщина с годами теряет чувственность, то нет. Скорее, она с годами теряет чувствительность. Это и есть слепые зоны. Кожа, которой мы редко касаемся. Мышцы, которые редко тянутся. Эмоции и связанная с ними мимика, которая уже не будоражит. Так чем меньше мы искренне удивляемся, тем менее функциональной становится мышца гордецов. Тем глубже закладывается межбровка. Поэтому очень часто тело, которое много лет ничем не занималось, требует прежде всего самомассажа для проприорецепции, а уже потом — упражнений. То есть сначала мозгу нужно построить полную картину тела, а уже потом требовать от каждой зоны движения. И даже если сейчас ты понимаешь, что сутулишься, что твои лопатки не на месте, ты вряд ли сумеешь реально почувствовать эти самые лопатки. А если не сумеешь почувствовать, то работать в упражнениях будет все, что угодно, только не они. Поэтому следующий бытовой совет обязателен к выполнению для нацеленных на здоровье. Каждый день вместе с игрой «Поменяй привычки» гладь себя, мысленно щипай или постукивай для активации механорецепторов кожи. А также куперол или мяч для миофасциального релиза. Он заменит тебе регулярные походы к массажистам. Миофасциальный релиз или МФР — это давящее и протягивающее воздействие роллом, мячом или другим фитнес-оборудованием на разные части тела для расслабления и удлинения мышечных волокон, а также для увлажнения соединительной ткани. Именно этот специфический раздражитель, растяжение, эффект утюга, дает возможность мышцам ожить и вновь эффективно включаться в работу. А не проще ли походить на растяжку в зал или потянуться под видео из интернета? Растяжка для человека неспортивного часто чревата травмами. Большинство видов растяжки и йоги не подойдут новичку. Ведь соединительно-тканная капсула, фасция, в которой помещены скелетные мышцы, с годами подстраивается под их размер. Как шерстяная кофта после стирки на 60 градусах, фасция садится и плотно окутывает постоянно сокращенную мышцу. Начнешь стандартно тянуться и можешь повредить и без того излишне натянутые сухожилия или места перехода в них мышечных волокон. Больше того, многие виды растяжки преподаются бывшими гимнастками и балеринами, которые с детства имеют растянутые связки и разболтанные суставы. Нормальная физиология часто не дает взрослому человеку без травм сесть на шпагат, но почему-то большинству этого очень хочется. Я запуталась. Почему ты считаешь, что какие-то мышцы у меня сокращены, а сухожилия сильно натянуты? Но смотри, главная функция скелетных мышц — поддержание равновесия и вертикализация тела. Вместе с этим мышцы должны удерживать на месте внутренние органы, помогать нам дышать, ну и так, по мелочам. Точка максимального баланса — в тонусе мышц передней и задней поверхности тела, а также боковых, то есть рентгенологически правильная осанка и двигательный покой в суставах верхних и нижних конечностей. Предположим, мы видим диспластика — чрезмерно гибкий человек с дефектами соединительной ткани, чьи колени переразогнуты, то есть напоминают ноги кузнечика. На медицинском языке я бы сказала так. Присутствует рекурвация коленей. Так любят стоять многие юноши и девушки. Руки по карманам, корпус подан вперед, плечи сутулины, колени втянуты, а крестообразные связки колена перерастянуты, и голень тетивой смотрит назад. Просто так легче. Вся нагрузка здесь ложится не на мышцы, а на связки. Нервной системе не надо ничего контролировать, и мозг радуется. Ему так проще. Со временем фигура такого диспластика подстроится под привычную позу. Таз наклонится вперед, выпадет живот, грудная клетка, пытаясь балансировать, усилит кифоз, лопатки полетят, как крылья, а голова непременно выдвинется вперед. Связки попрочнее будут сопротивляться растяжению некоторое время, но с годами все-таки поддадутся ему. В возрасте около 40 лет, а то и раньше, наш диспластик с ногами кузнечика будет иметь нестабильность голеностопного и коленного суставов. Ранний артроз суставов нижних конечностей, некрасивый рыхлый животик, частые респираторные заболевания из-за застойных явлений в бронхах. Это мы вскоре тоже свяжем с осанкой, прояви терпение. А главное, начнут возникать боли, причем рандомно, то есть где попало. Я не могу достоверно сказать, что это будет. Боли в спине, или боли в шее, или головные боли. Это зависит от многих дополнительных факторов, но я точно знаю одно — боли будут тоническими. То есть возникшими из-за хронического сокращения мышц. А все потому что, напоминаю, одна из важнейших функций скелетных мышц — вертикализация организма. то есть выравнивание и вытягивание нашего тела по вертикали. Если мы встаем буквой «зю» и часто удерживаем такое положение, то мышцы всего тела, работающие в синергии, принимают состояние, свойственное им не в точке баланса, а в точке движения. Одни изменяют длину, другие меняются изометрически, то есть пребывают в напряжении. Футляры мышц, фасции, тоже постепенно изменяются, садятся как шерстяная кофта, ну ты помнишь. В популярной медицине принято спекулировать словом «спазм». Мол, те или иные мышцы у нас в теле находятся в спазме, и надо их расслаблять. Что из этого понимают обыватели? Расслаблять, растягивать. Идут в стрейчинг, в йогу и же с ними. Хотя в официальной медицине мышечным спазмом называют внезапные, непроизвольные и обычно очень болезненные мышечные сокращения. Нет, при нефункциональной осанке происходит не спазм мышц, а их напряжение, часто даже без изменения длины. Оно называется изометрическим сокращением. Ощутить его можно так. Встань и представь, что зажимаешь ягодицами невидимый грецкий орех. Суставы не поменяли своего местоположения, а мышца напряглась. Или просто вспомни какого-нибудь красавчика из «Спасателей Малибу», который играет грудными мышцами на радость зрительницам телесериала. И тут несложно догадаться, что пусковым фактором изометрического сокращения служит нервный импульс. Как, в общем-то, и в любом другом движении. Но тут это отчетливо заметно. Ведь ничего не произошло, мы не подняли руку, не отвели ногу и не согнули ее в колени, но мышца напряглась. А значит, напрягся и какой-то участок нервной системы. Это работает и в обратном направлении. Постоянное изометрическое сокращение поддерживает хроническое нервное напряжение и нас то и дело накрывает потоком несдерживаемых эмоций и удручающих состояний. Если же по причине неравномерно расположенных относительно друг друга участков тела происходит не просто напряжение мышечных волокон, но и изменение их длины, то укорачиваться или удлиняться будет брюшко мышцы, а вся нагрузка от такого хронического сокращения будет уходить в места прикрепления мышц к костям, сухожилия и места мышечных волокон около них. Так часто формируются триггерные точки. Триггерная точка — это образование на мышечном волокне, которое выглядит как узелок, который не дает мышце нормально функционировать, без ограничений и боли. Боли, которые выдают триггеры, могут носить местный характер и возникать только при непосредственном нажатии на точку, или же быть стреляющими, отдающими в зоны, расположенные выше или ниже. Так триггерные точки в трапециевидной мышце могут давать боли в голове, шее или даже в челюстях и висках. Разберем частое явление. Некоторые люди, разговаривая по телефону, прижимают его ухом к ключице и пытаются параллельно делать еще с десяток дел. В этом случае очень быстро хронически сокращаются и перенапрягаются лестничные мышцы, между которыми проходит нервно-сосудистое сплетение. В итоге возникает ощущение онемения и покалывания в кончиках пальцев или дискомфорт в руке. Официальная медицина здесь, вероятнее всего, не сможет предложить ничего, чтобы проработала с первопричиной. И вот тут тебе на помощь как раз приходит знание того, что если ты не обладательница правильной и функциональной осанки, то в твоем теле, скорее всего, есть излишне напряженные или излишне укороченные мышцы. А вблизи их сухожилий, как правило, все усеяно триггерами. Но одним знанием вылечен не будешь. Что делать? Можно ли помочь себе в домашних условиях? Ну, во-первых, надо еще раз усвоить. Старайся распределять бытовую нагрузку равномерно. Тот же телефон можно заменить наушниками, если разговариваешь много и часто, и знаешь, что при этом низко наклоняешь голову в одну сторону. Просто полюби игру, поменяй привычки и чаще подкидывай своему телу вызовы. А так сможешь? Во-первых, я знаю минимум 3 эффективных способа снять миофасциальный синдром, то есть те тонические боли, которые возникают в ответ на раздражение триггеров. Первое. Техника массажного воздействия. Если ты дружишь со своим телом и уже начала регулярно выполнять зарядку, то вполне вероятно ощущаешь части тела, которые требуют большего внимания. Ты можешь руками прощупать каждый участок тела от макушки до кончиков пальцев стоп и определить наиболее болезненные участки. Затем мягко надавливай на них точечно, удерживая это давление несколько дыхательных циклов, сосредоточившись на выдохе, и после отпускай. Так за несколько сеансов ты значительно облегчишь свое состояние. Полезная рекомендация. На маркетплейсах сейчас продается множество разновидностей перкуссионных массажеров. Они как раз нацелены на точечное ударное воздействие, что позволяет успешно избавляться от триггерных точек в мышцах. Но выбирай тщательно, много подделок и реально ширпотребного товара. Второе. Техника постизометрической релаксации. Это когда после намеренного изометрического сокращения ты растягиваешь ту или иную мышцу. Я покажу тебе целый комплекс пир для шеи в конце этой главы. Третье. Миофасциальный релиз. Я уже писала про него. Надеюсь, ты приняла положительное решение о покупке меча для МФР и Ролла. Если так, то вскоре я поделюсь с тобой и экспресс-комплексом релиза с малым оборудованием для всего тела, после которого ты почувствуешь максимальное расслабление. Хотя, конечно, ты всегда можешь найти хорошего массажиста и посетить необходимое количество сеансов массажа. Но помни, если ты ничего не меняешь в своей жизни и не начинаешь регулярно заниматься правильной зарядкой, то такое пассивное воздействие помогает лишь временно, да и стоит недешево. Не проще ли обойтись без дорогостоящих специалистов и лекарств и, наконец, решиться оторвать попу от кресла? Я уже почти встала. Продолжай мотивировать, Даша. Лави-комплекс для релаксации самых напряженных мышц, триггерные точки которых чаще всего рождают боли в шее, голове и спине. Видеотренировка номер 9. Релакс-комплекс для шеи и плеч. Воспользуйтесь QR-кодом из PDF-приложения к данной аудиокниге. Надеюсь, ты чувствуешь расслабление. Будто 10 килограммов с плеч сбросила. Я рада. А мы двигаемся дальше. И в следующей главе я расскажу тебе, как можно скинуть с плеч еще минимум 50 кило. Поговорим о том, какие чувства и эмоции напрямую влияют на осанку и как с ними работать.